Глава 26. Разборки в стиле мыльной оперы. Как расходились из кабинета Альберта, толком не помню. Я вроде и со всеми была, и в то же время пребывала в какой-то прострации. Обычно я такое состояние называю. Ушла в себя, вернусь не скоро. Не помню, о чем болтала Стаська, когда шли по коридору, что рассказывал взявшийся нас проводить Тревур. Очнулась я только, когда сестрица требовательно дернула меня за рукав и чуть ли не в самое ухо гаркнула. «Лу, ты вообще меня слушаешь или нет?» «А что?» – спохватилась я. «О, подруга!» – издевательски протянула Стаська. «Да ты, кажись, не тут!» «Есть немного!» – не стала отрицать очевидного и тут же поспешила реабилитироваться. «Так, о чем ты там говорила?» «А, неважно!» – махнула рукой мелкая, а потом взяла и сходу саданула по больному месту. «Люб, ты что, расстроилась, что у пернатого невеста есть?» «Ох, Стася, ну зачем ты только напомнила?» «Нет, с чего ты взяла?» Попыталась состроить невозмутимую мину. Вышло не очень, ибо младшенькая подозрительно сощурилась и начала прямо-таки топтаться по свежей ране. «Ну, я ж не слепая. Видела, как ты отреагировал, когда Альчик про невесту заикнулся. Что запала на блондина?» «Стася, не доставай, а?» Протянула я просительно и жалобно глянула на сестрицу. «И кто такой Альчик?» «Кто-кто?» «Мужчина моей мечты, Альберт, кто ж еще?» «О боже! Обозвать высокого лорда Альберта Финийка Альчиком? Это надо совсем мозгов лишиться. Надеюсь, она только при мне так выражается». «Не дай бог ляпнет это свое Альчик при Лилиан. Она ж Стаську живьем сожрет. Кстати, Лу...» Переключилась на другую тему мелкая, чему я несказанно обрадовалась. Обсуждать невесту Фауста, а уж тем более свои чувства по этому поводу, я была пока что морально не готова. «А мы через сколько едем?» «Не знаю. Я думала, ты в курсе». «Откуда?» «Это вы там с фениксами о поездке в город договаривались». «Черт, вот хоть убейте, совсем не помню, о чем мы там договаривались». Все же пребывание в своих мыслях порой отрицательно сказывается на реальной стороне жизни. Ладно, выкрутимся. «А ты чем занята была?» С негодованием осведомилась я у сестрицы. «Я вообще-то последние полчаса с Дюймовочкой болтала». «Дюймовочкой? Это она так Тревура обозвала?» «Да, Альчику еще повезло. У него имя хотя бы мужское». «А о чем вы с Дю Тревуром болтали?» Не то чтобы мне было очень интересно, просто Стаська так это сказала, будто они какие-то девичьи сплетни перетирали. О его способностях по изменению роста. Это вообще потрясно. Прикинь, он может принять любой размер от вот такого мини-пута, что к нам телепортировался, до нормального человека. Да еще и одежду одновременно с этим под себя подстраивает. «Удобно!» – завистливо протянула младшенькая. «Ну да, не спорю, польза в этом, несомненно, есть. Например, можно жить в коробке, если нет своей квартиры. Или проехаться на поезде, сидя в багаже. Да, залезть кому-нибудь на ручки, в конце концов, или работать в разведке. Вот так шпионит за нами какой-нибудь гремлин, сидя под диваном, а мы и ухом не ведем». От этой мысли стало не по себе и интуитивно захотелось проверить углы в поисках нашей Дюймовочки. Но я вовремя себя одернула и решила не заниматься глупостями. Если кому-то интересно нас подслушивать, то способов найдется уйма. И использование гремлинов, пожалуй, самый малоэффективный из всех. «Лу, так что, ты узнаешь, когда нам выезжать?» «Узнаю, узнаю», – машинально ляпнула я, а потом сообразила, что спрашивать, скорее всего, придется у Фауста. И это обстоятельство меня не обрадовало. «Стась, а может, ты и сама сгоняешь, а?» «Не, мне некогда. Мне еще наряд выбрать нужно», — сообщила противная девчонка и смылась в свою спальню. Да еще и дверь с той стороны на щеколду закрыла. Вот же! И перед кем только красоваться собралась. Альберт-то не едет. Но делать нечего, и я послушно поплелась выяснять время отправления. Можно, конечно, и забить на это дело, но оправдываться перед Фаустом, который запросто может заявиться уже через полчаса, как-то совсем не хочется. А собраться раньше времени и сидеть 3 часа ждать у моря погоды тоже как-то нелогично. В общем, засунула подальше свою обиду, напялила деловое выражение лица и потопала вперед. Сначала хотела было напрямую отправиться в покои Фауста, но потом сообразила, что мы-то кабинет лорда Финийка покинули, а вот блондин остался с отцом обсудить какие-то дела. И это даже к лучшему, ибо сталкиваться с блондином один на один я, мягко говоря, не горю желанием. А так рядом будет сдержанный Альберт, если что, он нас разнимет. Спустя пару минут я уже стояла перед дверью кабинета и даже занесла руку, чтобы постучать, как услышала с той стороны доносившиеся голоса. А двери-то нужно плотно закрывать, особенно если за ними обсуждаются столь интересные темы. Короче, я, как и любая другая любопытная Варвара, заходить передумала, а вместо этого приникла ухом к узкой щелке. «Даже и не знаю, что делать. Если лорд Ильнатур подаст жалобу королю, то наименьшее, что нам светит, — это лишение титула», — серьезно произнес глава рода, заставив меня мгновенно напрячься. «О чем это они беседуют? Неужели о последствиях потери кинжала?» «Не нам, а мне», — упрямо вставил Фауст. «Ты же помнишь, я действовал в одиночку». «Помню, помню», — тяжело вздохнул Альберт. «Только вот ты мой официально признанный преемник. Ничего страшного. Вернется Фрайо, назовешь наследником его. Невелика беда», — фыркнул преемничек. Что ответил на это лорд Финик, не знаю. На несколько секунд в кабинете повисла тишина, а потом раздалось решительное. «В любом случае, надо попытаться добыть компромат на этого синего выскочку. Если бы нам удалось доказать, что он готовит заговор против короны, это оправдало бы твои действия». «Это практически нереально. К тому же одно то, что он пытается собрать артефакты, еще не доказывает его неверности нынешней власти». «А ты постарайся доказать», — с нажимом произнес отец. «Ты вроде как академию с отличием закончил. Даже знака мастера удостоился. Мастера боевых искусств, а не интриг и хитросплетений. О способностях к интригам я вообще молчу. Должен был унаследовать от матери», — хмыкнул Альберт. «Ха, вот как чувствовала, что белокурая валькирия не так проста. Мастер интриг и хитросплетений. Интересно, она тоже что-то заканчивала? В общем, постарайся что-то придумать, я тоже подниму свои связи. Возможно, найду какие темные делишки за этим вашим натуром». «Да, отец», — не стал на сей раз спорить Фауст и, судя по раздавшимся шагам, направился к выходу. Я тут же спохватилась и дернулась в сторону, дабы скрыться с места преступления. Успела. В последний момент нырнула за угол коридора и припала к стенке. Фух, секунда вторая, чтобы перевести дыхание, оправить юбку сарафана и сделать вид, что я только-только иду к кабинету. «Люба?» Фауст почти что наскочил на меня, не увидев за поворотом. Спасло лишь то, что я его приближение ждала и вовремя отшатнулась. «Ты что-то хотела?» «Да, я хотела уточнить. Через сколько выезжаем в город?» «Мы же договорились, что через час», — напомнил мужчина. «А, ну значит, я все верно поняла. Не стала сознаваться в собственной оплошности». Фауст лишь недоверчиво выгнул светлую бровь, но язвить по этому поводу, как ни странно, не стал, а лишь мирно осведомился. «Это все?» «Да, то есть нет». Почему-то так быстро уходить не хотелось. Не пускала что-то, потому я постаралась потянуть время. «А с собой брать что-то надо?» «Да, в общем-то, нет. Пообедаем мы, скорее всего, в городе, разве что...» Блондин окинул мимолетным взглядом мой наряд. «Не помешает переодеться во что-то более удобное. Придется изрядно побегать по лавкам. Брючный костюм подойдет?» Тут же ухватилась за возможность облачиться в штаны. Все-таки мне в них как-то удобнее. Да и не идут к моей стрижке длинное платье. «Подойдет. Поездка неофициальная, так что этикет ни к чему». «Ага», — радостно кивнула я и уже развернулась на пятках, чтобы отправиться в свою комнату. Но в последний момент передумала, решила рискнуть. «Пока блондин в нормальном расположении духа, можно попробовать задать ему один животрепещущий вопрос. Тот самый, что не дает мне покоя. Фауст». Тут же окликнула я Феникса, который пока не успел отойти. «Я хотела спросить». И, собравшись с духом, произнесла. «Зачем ты сказал, что это ты потерял кинжал? Это ведь я его посеяла. Не стоило брать на себя вину за мой поступок». Фауст усмехнулся, и усмешка его мне не понравилась. Потому что поняла, сейчас скажет что-то обидное. Ох, и зачем я только полезла с извинениями? «А что я должен был сказать? А что я должен был сказать?» Возмущенно спросил мужчина. «Что одолжил родовой кинжал малознакомой девице? За такое мне отец еще больший разнос бы устроил». «Ах, вот оно что! А я-то думала, что он меня выгораживает, дура. Он просто сделал так, как ему выгодно. Обо мне и не думал. А я уже навоображала себе. Трижды дура». Утихнувшая злость вновь всколыхнулась внутри и с новой силой ударила по и без того расшатанным нервам. «Ну, простите, что посмела подумать, будто вы поступили так из благородства, была не права. Впредь буду осторожнее со своими мыслями», и присела перед ним в шуточном реверансе. «Прекрати поясничать», — раздраженно фыркнул Фауст. «И вообще будешь себя так вести, я с тобой в город не поеду». «О, это он что, мне угрожает?» «Ха, не очень-то и хотелось». «Я, знаешь ли, тоже не горю желанием с тобой куда-либо ехать. Мне вообще в одном помещении с тобой находиться тошно». Рыкнула я и окинула его таким взглядом, как смотрят на второсортный товар на продуктовом рынке. «Вот, выкуси. Я тоже умею строить из себя невесть что». «Надо же, интересно, почему?» Никак не отреагировав на мой выпад, издевательски протянул Феникс. «Потому что ты делаешь только то, что выгодно тебе. А еще ты хам, лгун и бабник». Интересное мнение. И что же побудило тебя сделать такие выводы?» «И ты еще спрашиваешь?» – возмутилась я. «Да уж, объясни, если не трудно. Будет даже интересно послушать». Фауст сложил руки на груди и вальяжно оперся плечом о стенку. «Приготовился внимать, так сказать. Что ж, не будем разочаровывать. Может, тебе еще напомнить, как ты вел себя при нашей первой встрече? Как обзывал, как постоянно унижал, показывая, что мы тебе не ровня». Я совсем разошлась и уже не смогла удержаться от последнего обвинения, хотя и не намеревалась затрагивать эту тему. «И вообще мог бы и предупредить, что у тебя невеста есть. Интересно, когда?» Все так же невозмутимо продолжал мужчина. «До того, как ты накинулась на меня с поцелуем или после?» «Что?» – возмутилась я. «Я на тебя не кидалась». «А что же это тогда было?» – усмехнулся Феникс. «Ворвалась ко мне в комнату посреди ночи, дернула за волосы и без капли стеснения». «Хватит!» – гаркнула я, прерывая его обвинительную речь. «Какой же ты все-таки?» «Какой?» С улыбкой на наглой морде поинтересовался блондин. «Мерзкий!» – выплюнула я и, подобрав юбки, а заодно и собственную упавшую гордость, поспешила покинуть нежеланную компанию. «Ох, и как же я сейчас злилась! Попадись мне в руки ваза, обязательно бы разбила ее об пол, а лучше об одну блондинистую головушку». До города ехали в гнетущем молчании. Была б моя воля, я бы вообще осталась в замке. От одного вида невозмутимого блондина, напротив, хотелось этого самого блондина удавить. Причем давить долго так, со вкусом. Если бы не Стаська, беззаботно высунувшаяся в окошко экипажа, я бы, наверное, так и сделала. Но показывать плохой пример мелкой не стала. Она и так каждого второго парня в школе уже успела рюкзаком отметелить. Что ж она вытворять станет, когда увидит, как старшая сестра голыми руками душит Феникса? В общем, напряжение витало в воздухе, но выплескиваться не спешило. А потом... Потом оно в момент схлынуло, слизанное волной чистого восторга от представшего взору пейзажа. Мы как раз спускались с крутого холма, когда внизу, в долине, со всех сторон, окруженной белоснежными пиками гор, показался он. «Город грез», как обозвал это место Фауст. Белоснежный, сверкающий, идеальной круглой формы с улочками-лучами, расходящимися во все стороны света. А в самом центре высилось большое сферическое здание, не то из стекла, не то из прозрачного кварца, словно драгоценный камень в оправе из мощенных дорожек, сжавшихся друг к другу белокаменных домиков и высаженных полукругами аллей. Я поразилась идеально спроектированной архитектуре города, из которой не выпадало ни единого строения, ни единого клочка земли и даже растения. Поразительная точность. Впрочем, фениксы ведь летают, а значит, гармоничный вид с воздуха для них столь же важен, как и с земли. А еще я обратила внимание, что почти у каждого дома имеется посадочная площадка. Либо на самой крыше, либо в виде просторного балкона, полукругом выступающего над стеной здания. Сразу становится понятно, кто здесь обитает. Наш экипаж тем временем въехал в город, промчал по широкому проспекту и остановился на одной из торговых улиц, пестреющей разнообразными вывесками и прозрачными витринами магазинов, напоминающих мне дорогие московские бутики. Когда вышли из экипажа и огляделись по сторонам, оказалось, что мы находимся не так далеко от центра. Буквально за следующим рядом невысоких домиков высился тот самый прозрачный купол, что я заметила на подъезде. И хоть я и давала себе зарок не разговаривать с Фениксом без веской необходимости, все-таки не удержалась от вопроса. «Фауст, а что это за сферическое здание по центру?» указала на заинтересовавший меня архитектурный объект. «Лунный театр», – с гордостью ответил мужчина. «А почему лунный?» «Потому что спектакли там играются исключительно ночью и исключительно в свете луны». «Заметила, какая у него крыша?» «Прозрачная. Что это, стекло?» «Кварц. По свойствам он чем-то схож с небесным, каким отделан осколок неба, но только этот лунный. Он мягко мерцает и переливается в лунном свете, отчего освещение в театре многократно усиливается. А благодаря тому, что все кристаллы стоят под определенным углом, еще и фокусируется на сцене, зрелище завораживающее». «Вот бы сходить!» – мечтательно вздохнула Стаська и покосилась на блондина. «К сожалению, у нас мало времени». Разом разрушил ее чаяние Фауст, отчего мелкая сразу поникла. Но настроение ее почти сразу же подскочило, стоило мужчине завести нас в текстильную лавку, сплошь заставленную манекенами и полками с женскими нарядами. Глаза у Стасички тут же загорелись. «У меня есть кое-какие дела в городе, я оставлю вас тут на часок», – предупредил наш сопровождающий. «Надеюсь, этого времени хватит на покупки». «Ну», – глубокомысленно изрекла я, глядя на то, как Стася ошалела носится меж стеллажей. Фауст проследил за моим взглядом и укоризненно фыркнул, а потом к нашей общей радости махнул рукой и добродушно позволил. «Ладно, даю вам 1,5 часа. В принципе, можете себе ни в чем не отказывать. Только запомните, все, что накупите, тащить будете сами. На своем горбу прямо через все королевство, ясно?» Мы дружненько кивнули и поспешили углубиться в недра магазинчика. Почти сразу же к нам вышла полноватая дама, леди Жоржет, которая с радостью, светящейся на розовощеком лице, предложила помочь с покупками и совершенно по-домашнему попросила называть ее тетушкой. Мы с радостью согласились, ибо найти в этом ворохе одежды подходящий дорожный костюм без посторонней помощи было бы тем еще квестом. Правда, вот Стаська явно решила одним дорожным костюмом не ограничиваться. Дело, конечно, ее. С одной стороны, почему бы не порадовать себя, особенно за чужой счет. Но с другой, вряд ли она будет носить что-то искупленного по возвращению домой. Разве что на костюмированный бал наденет. А учитывая то, что ей всего 13 и фигурка ее еще окончательно не сформировалась, то до того самого бала платье еще 100 раз станет ей мало. В общем, возможно, и стоило намекнуть сестричке, чтобы придержала аппетиты. Да только она так радостно скакала между полок, сгребая все, что приглянулось глазу, что жаль стало ее обламывать. Потому я лишь напомнила: «Стась, не забудь, нам нужны дорожные костюмы, удобные и практичные». «Угу», – в попыхах кивнула сестричка и понеслась примерять какое-то бальное платье. «О боже, да одно только такое платье 10 кг весит. И как она его повезет? А если пешком топать придется?» «Да, похоже, все же придется провести воспитательную беседу с этой юной модницей». «А вам тоже нужен дорожный костюм?» Учтиво поинтересовалась хозяйка модного магазинчика и, получив утвердительный кивок, с воодушевлением сообщила. «Милочка, да вам просто повезло. У меня как раз есть подходящее платье в тон ваших глаз». И, не дожидаясь ответа, упорхнула куда-то за ширму. по всей видимости, пошла доставать тот самый наряд. Я, честно говоря, ее настроением не особо прониклась. Глаза у меня не карие, как у Стаськи, а зеленые. Вот только к зеленой одежде лично я отношусь со скептицизмом. Да и вообще больше предпочитаю нейтральные цвета – черный, серый, шоколадный. Но когда мадам Жоржет вынесла обещанный костюм, я с первого взгляда поняла – мой. Это было темно-изумрудное платье с серебристой оторочкой по кромке стоячего ворота и краю подола, искусно задрапированной юбкой, длинными рукавами, что плотно обтягивали запястья, а от плеча до локтя спускались просторными фонариками. И что самое интересное, юбка у костюма была накладная. Если ее отстегнуть, то оставался длинный жакет и узкие брюки по фигуре, удобные и практичные. Просто идеальный вариант. А еще к платью в комплекте шла маленькая стройная шляпка, обтянутая той же тканью. И когда я все это примерила, мама дорогая, как же это все на мне смотрелось. Я почувствовала себя в этом наряде настоящей леди. Изысканной, утонченной, графиня да и только. Отпад, надо брать. Коротко высказала свое мнение сестричка и умчалась примерять очередной наряд. А тетушка Жоржет подошла ко мне сзади, сняла шляпку, наскоро собрала волосы, скрепив их какой-то заколкой, и нахлобучила головной убор обратно. Казалось бы, куда уж лучше, а нет. С убранными волосами наряд смотрелся еще строже и еще элегантней. Я и не заметила, как на губах расплылась довольная улыбка. «Упаковываю!» Поймав мое настроение, поинтересовалась проницательная мадам Жоржет. «Ага!» – лишь кивнула в ответ я. «Что-то я становлюсь совсем немногословной». Хозяйка текстильной лавки шустро подхватила юбки и побежала собирать коробки. Впрочем, мои покупки одним костюмом не ограничились. В дополнение к нему я подобрала простую строгую рубашку и длинный сарафан прямого покроя, в каком не стыдно будет и по этому миру ходить, и в своем вечером на прогулку выйти. В общем, в отличие от сестрички, я с покупками управилась довольно быстро. И потому откровенно мучилась от безделья, пока Стасичка один за другим примеряла наряды, силясь остановиться на одном варианте. Да, разъяснительную беседу я с ней все же провела. И потому выбор перед мелкой стоял не из легких. А когда по моим прикидкам прошло около полутора часов, стала то и дело поглядывать в окошко, высматривая Фауста. Но блондин, вопреки моим ожиданиям, возвращаться не спешил. Я потихоньку начинала нервничать, все же он не барышня, опаздывающая на свидание. Да и проблем с пунктуальностью за Фениксом раньше не замечала, скорее наоборот. В общем, терпеливостью я никогда не отличалась, а потому не выдержала и вышла на улицу. Чуть прошлась вперед, встала посреди дороги и стала выглядывать нашего спутника. На сей раз долго ждать не пришлось. Буквально спустя минуту из-за поворота вынырнула знакомая фигура с каким-то свитком в руках. Ну, слава богу, а то я уже потихоньку начала себя накручивать. По привычке хотела махнуть блондину и уже даже подняла руку. Как с той стороны, откуда шел Феникс, вдруг раздалось громкое «Фауст». Феникс остановился, обернулся на голос, и почти одновременно мы узрели тоненькую рыженькую девушку, стоящую на пороге одной из модных лавок. Взгляд у Феникса сделался недоумевающим. Будто он эту дамочку впервые видел, а вот дамочка... Дамочка, кажется, была вне себя от злости. Рыженькая в два счета подлетела к Фаусту и, не дав тому даже рта раскрыть, сходу залепила мужику увесистую пощечину. Наверное, больно. Вон как скривился. А судя по тому, как мечут молнии глаза рыжей бестии, пощечина была вполне заслуженной. Интересно, интересно, чем же наш благородный лорд успел провиниться? «Вы что себе позв...» Начал было вмиг озлобившийся Феникс, но его грубо перебили. «И как это понимать?» Обвиняюще бросила рыженькая, не отрывая взгляда от мужчины. «Пропал на 3 года, и ни письма тебе, ни весточки, будто я какое пустое место!» «Так-так-так, а тут, пожалуй, становится интересно». «Кажется, вы меня с кем-то путаете, я впервые вас вижу, леди!» Попытался быть вежливым Фауст, но недовольные рычащие нотки то и дело проскакивали в голосе. «Что?» Изумленно округлились глаза девицы. «И ты мне это заявляешь после всего, что между нами было? Хам, нахал, обманщик!» На всю улицу завизжала девица, привлекая к себе излишнее внимание случайных прохожих. И даже замахнулась для повторной пощечины, но на сей раз блондин ловко перехватил ее руку. «Умерьте пыл, барышня!» — резко гаркнул на нее Феникс. «Вы, между прочим, разговариваете с лордом, а не безродным конюхом у себя в стойле. Будьте добры соблюдать правила приличия». «Или вас этому не учили?» — тонко поддел дамочку наш благородный лорд. Та поджала губки, выдернула руку из мужского хвата и благообразно одернула пышное платье. «Я просто крайне расстроена», — шмыгнув маленьким носиком, сообщила девица. «Вашим недостойным поведением, лишенным всякого благородства». «Повторюсь еще раз», — вновь зарычал Феникс. «Я вас впервые вижу. И, признаться честно, не горю желанием продолжать знакомство». Зло отчеканил мужчина и, повернувшись спиной к дамочке, продолжил путь. «Но, Фауст, милый, нам ведь было так хорошо вместе!» Не отступала девица. И к моему глубочайшему изумлению побежала вслед за мужчиной. «Да, никакой гордости. Еще бы в ноги ему бросилось, было бы вообще замечательно. Это ж надо себя так не уважать. И на что только надеяться?» Что он передумает после того, как прилюдно заявил, что впервые ее видит? Наивная. А Фауст тоже хорош. Мало того, что бабник, так еще и достойно выйти из ситуации не может. Сколько, интересно, таких обманутых девочек по нему сохнет. Я ведь тоже нехотя попала в ту же категорию. Ох! Рыжая, к слову, в ноги падать не стала. Вместо этого она рьяно вцепилась в рукав мужской рубашки, практически повиснув на локте блондина. «Сейчас же прекратите!» – прошипел Фауст, безуспешно пытаясь отодрать от себя настойчивую поклонницу. «Если у вас собственной гордости нет, то...» Феникс неожиданно замолчал, склонился к девице и с очень нехорошим выражением лица шепнул что-то ей на ухо. Та сначала побелела, потом густо покраснела, разжала тонкие пальчики, стискивающие мужской рукав, и отступила на шаг. Повинно склонила рыженькую головку и, кажется, прошептала слова извинения. Фауст же с крайне недовольным видом продолжил путь. «Твою мать, придушу, фрайо!» Поравнявшись со мной, злобно прорычал Феникс и брезгливо отряхнул рукав. «Гляньте-ка, какие мы возмущенные! Дискредитировали его, видите ли!» Да еще и на глазах общественности. Сам вообще-то виноват, только вот... А при чем тут фрайо? А при том, что неразборчив в связях он, а отдуваться приходится мне. Так-так-так, это он о чем? Неужто рыженькая спутала его с братом? А имя Фауст мне послышалось. Поддела я блондина, ясно показывая, что слышала весь разговор. Вот зато и придушу. «Чтобы не смел больше моим именем представляться, кобель неугомонный!» «Молодец, оправдался!» «Да, наличие брата-близнеца порой бывает очень удобно!» «Свалил вину на него и сам чистенький!» «Хотя, возможно, блондин и не врет!» «Вон как пышет праведным гневом!» «Ситуация, конечно, неприятная!» «Но не будем спешить примерять розовые очки!» «Не факт, что сам Фауст не пользуется этим же трюком!» «Хм, можно подумать, ты очень разборчив в связях», — фыркнула я. Опять взыграла утренняя обида. Про невесту-то он умолчал. Мужчина даже остановился, очень так недобро на меня глянул и процедил сквозь плотно сжатые зубы. «Представь себе, да. Я, в отличие от брата, делаю упор на качество, а не на количество». «Угу-гу, сама невинность», — передразнила я. «При чем тут невинность?» – мгновенно вскипел Фауст. «Просто я не имею привычки морочить девушкам голову. Не даю пустых обещаний и не соблазняю, чтобы на следующий же день переключить свое внимание на другую». «Ну да, ну да. Весь такой правильный, благородный. И налево, наверное, даже не смотришь. У тебя же любимая невеста есть». Продолжила провоцировать блондина я, совершенно не заботясь о последствиях. «Кто бы говорил?» Теперь уже перешел в наступление Фауст и угрожающе ко мне приблизился. Сама, небось, в первый же вечер к фраю в койку прыгнула. «Я? «Что?» У меня даже слов не нашлось, чтобы это прокомментировать. Точнее, цензурных не нашлось. «Он что думает?» «Да не просто думает, он уверен, что у нас с Фрайю что-то было. Нет, я, конечно, отчасти сама виновата. Не стоило тогда заикаться про то, что видела его голым. Но и со стороны Фауста тыкать меня в это носом очень некрасиво и грубо. Мог бы придержать свои домыслы при себе, как это и полагается воспитанному человеку». «Что слышала?» – передразнил Феникс. «Сначала с братом моим спишь, потом ко мне посреди ночи в комнату вламываешься и лезешь с поцелуями». Выслушивать дальнейшие оскорбления я была не намерена. Так что хорошенько замахнулась и влепила Фаусту пощечину. У блондина это уже была вторая за последние несколько минут, но далеко не факт, что последняя. «Придурок!» – окрестила мужика и, лихо развернувшись, демонстративно пошла прочь. Далеко уйти мне не дали. Фауст в два шага меня догнал, схватил за локоть и дернул на себя. Кажется, разборки еще не закончились. «Что, правда, глаза режет?» – едко кинул Феникс мне в лицо. «Да какая правда? Я с твоим братом даже не целовалась! Да я вообще еще девственница!» Последнее я выкрикнула слишком громко, чем привлекла излишнее внимание окружающих. Несколько прохожих, охочих до чужих разборок, остановились и с любопытством вытаращились на нашу парочку. «Но ты сказала...» – непонимающе захлопал ресницами Феникс. «Что сказала, что голым его видела?» «Так я не виновата, что твой братец перед каждой малознакомой девушкой норовит трусы стянуть. Его воспитывай!» И силой вырвала локоть из его хвата. «Люб, отвали и не смей за мной ходить!» Зло выкрикнула ему в лицо и пошла еще быстрее, практически перейдя на бег. И услышала в спину лишь раздосадованное «твою мать!». Думала, что на этом все и закончится. Никто не побежит следом, не будет молить о прощении, не будет утешать. А ведь мне обидно. Так обидно, что слезы так и норовят выступить в уголках глаз. Вот же скотина, словно в душу плюнул. Да пошел он к чертям собачьим. Вот еще буду страдать я из-за какого-то пернатого кобеля. Сдался он мне. И пусть только попробует подойти. Ближе, чем на 5 метров, его к себе не подпущу. И общаться с ним впредь буду только в письменной форме, вот». Не успела я об этом подумать, как сзади раздались решительные шаги. Спешно обернулась и, поняв, что блондин все-таки решил меня догнать, вопреки здравому смыслу резко ускорилась и почти что вбежала в дверь текстильной лавки, надеясь на спасение у тетушки Жоржет. Вот только хозяйки магазинчика за прилавком не оказалось. Как не оказалось в поле зрения и моей младшей сестрички. Видимо, до сих пор копаются в примерочной. А блондин тем временем ворвался в еще не успевшую захлопнуться дверь и попытался меня остановить. «Люба, погоди! Не трогай меня, отпусти!» Ловко увернулась от его рук, не давая им сомкнуться на плечах, и резко отпрянула от мужчины. «Да что ж ты нервная такая!» – проскрежетал зубами Фауст. «Ты можешь себя нормально вести!» «Для начала сам начни себя нормально вести!» Высказала ему ту же претензию. «Задолбал уже!» «Чем это я тебя задолбал?» «Своим хамским отношением и идиотскими обвинениями!» «Мне вот интересно, ты вообще о ком-нибудь кроме себя еще думаешь?» «Эгоист хренов!» «Люба, прекрати!» Грозно прорычал Фауст. «Бесчувственный, бессердечный, черствый!» Продолжила серию обвинений. «Если ты сейчас же не замолчишь, то я...» «То что?» С вызовом спросила я, бесстрашно глядя в злые глаза цвета предгрозового неба, в которых вот-вот была готова вспыхнуть молния. Впрочем, молнии не последовало, как и ответа на поставленный вопрос. Видимо, вместо пустых слов мужчина решил на деле продемонстрировать, что он со мной сделает. Фауст коротко рыкнул, стремительно подался вперед и, обхватив меня за талию, резко притянул к себе, почти что впечатав в крепкое тело, а спустя мгновение прижался к моим губам в столь же крепком поцелуе. Я от такого лихого поворота сначала малость ошалела, а потом... Потом подалась навстречу, обхватила рукой его шею, еще сильнее притягивая к себе, и, махнув на все данные самой себе обещания и запреты, ответила на поцелуй. Ну, не могла я не ответить. Вот просто не могла, и все тут. А все потому, что крышу от его напора у меня снесло в первое же мгновение. Никто в жизни меня еще так не целовал. Так жарко, так страстно, так лихорадочно, будто всю свою жизнь только об этом и мечтал. И я вдруг поняла, что весь мой предыдущий опыт – так лишь пустое место. А то, что происходило сейчас, и было моим первым настоящим взрослым поцелуем. И плевать, что еще 5 секунд назад мы глотки друг другу были готовы перегрызть. Сейчас для меня не существовало никого и ничего вокруг, кроме его горячих губ, прерывистого дыхания, прорывающегося в промежутках между поцелуями, прерывистых беспорядочных движений рук и бешено колотящегося сердца прямо под моей ладонью. А что вытворял его язык, мама дорогая? Кажется, не так давно я хотела его отрезать. Так вот, я передумала. Еще самой пригодится в личное пользование, так сказать. И я даже не подумала возмутиться, когда его смелые руки скользнули с талии на бедра, сжали, а потом и вовсе подхватили, отрывая от земли, и усадили на какую-то твердую горизонтальную поверхность. Кажется, это был прилавок. Ох, со стороны, наверное, смотрится просто возмутительно и одновременно возбуждающе. Меня от представленной картинки аж в жар бросило. А если еще развести ножки и подпустить его чуть поближе? Фауст тут же уловил мой замысел и с тихим стоном подался вперед, теснее прижимаясь к моему телу, что буквально за какие-то мгновения превратилось в податливый воск, что откликалось на каждое прикосновение умелых мужских рук. А от того, как он сильно с нажимом проводил по спине, хотелось еще сильнее выгнуться, теснее прижаться к широкой мужской груди и бедрам, что находились в такой непозволительной близости. Мимолетно порадовалась, что я в брюках. Была бы на мне юбка до пят, такой номер бы не прошел. Ну, либо юбки бы на мне уже не было. И не думаю, что я сильно горевала бы по этому поводу. «Ох, Фауст, что ж ты творишь-то со мной? Как он там говорил? Делаю упор на качество. Вот теперь верю. На все 100% верю, качественный ты мой. Соблазнитель чертов. Искуситель пернатый, закосу бы тебя оттаскать. А потом до смерти зацеловать, чтоб неповадно было приличных девушек на прилавке сажать». И, подчиняясь собственным желаниям, я сама уже углубила и без того отнюдь не невинный поцелуй. Запустила руку в шелковистые волосы, досадуя, что они заплетены в тугую косу. Как же хотелось ее сейчас расплести, растрепать к чертовой матери и перебирать шелковистые прятки. Фауст на мои действия отреагировал тихим стоном, сорвавшимся с губ, и, улучив момент, хриплым голосом прошептал: «Что ж ты творишь?» Кажется, я собиралась спросить у него то же самое. Да только не успела, Феникс вновь накрыл мои губы своими. Чуть прикусил, залезал, приласкал, вновь углубил поцелуй, заставив меня вконец потерять голову. А потом откуда-то сбоку раздалось совершенно неуместное: «Люб, как тебе это пла?» И в тот же миг я, словно ошпаренная, отпрянула от мужчины. Он с той же скоростью отстранился от меня и перевел все еще затуманенный, но теперь еще и ошарашенный взгляд на стоящую посреди магазинчика Стаську. Мелкая по своему обыкновению молчать не стала и в красках прокомментировала увиденное. «Да что ж такое? То обжимаются, то целуются в общественных местах. А у кого-то, между прочим, невеста есть». Разом спустила меня с небес на землю сестрица, а Фауст, не дожидаясь приглашения, спустил меня с прилавка и сделал шаг в сторону. Господи, как же мне сейчас было неловко. За свой взбудораженный вид, за горящие огнем губы и такие же горящие смущением щеки. Впрочем, блондин выглядел не лучше. Коса растрепана, губы искусаны, жилетка почему-то расстегнута. Это что, я постаралась? И судя по тому, как он на меня глянул, до него только-только начало доходить, что произошло. В общем, я была готова просто на месте провалиться. Думаю, похожие чувства обуревали и Фауста. Вот только Стаська, уперевшая руки в боки и выжидательно на нас уставившаяся, не собиралась давать нам пощады. «Тоже мне сестра называется». Спасла ситуацию, как ни странно, тетушка Жоржет. Хозяйка магазинчика все с тем же добродушным выражением на лице вплыла в торговый зал и начала воодушевленно нахваливать Стаськин наряд. Я сделала вид, что потираю кончик носа, сама же незаметно прикрыла ладонью припухшие губы, а вот Фауст... Не знаю, как он это сделал, но когда я глянула на него из-под тишка, мужчина выглядел идеально опрятным и собранным. Впрочем, несмотря на благодушный вид, выслушивать разглагольствование мадам Жоржет мужчина был не намерен. «Запаковывайте все», — резко сказал мужчина, в момент прекратив бессмысленную болтовню хозяйки модной лавки. Мадам подхватила юбки и незамедлительно принялась выполнять указания лорда, а по совместительству и нашего сегодняшнего спонсора. И даже моя младшая сестричка, обрадованная тем, что можно забрать все понравившиеся платья, оставила нас в покое. И уже через 15 минут мы садились в поданный экипаж, куда были заботливо сложены все наши покупки. Стаська первая нырнула в повозку, меня же у самой ступеньки придержал Фауст. И стоило к нему повернуться, как мужчина мягко поймал меня за подбородок и, нахмурившись, глянул на искусанные губы. Я же вместо того, чтобы попытаться высвободиться, замерла перед ним, словно мышка перед удавом, ожидая... Чего? Неужели поцелуя? Но нет. Фауст лишь легонько провел большим пальцем по губам. Я почувствовала прошедший по коже мороз и отметила, что ноющее местечко тотчас перестало соднить. Подлечил, значит. Хорошо, конечно, краснеть и прикрываться больше не придется. Но с другой стороны, теперь даже мне самой ничто не будет напоминать о кратком миге страсти, нашей общей страсти. И от этого как-то стало грустно и тоскливо. Вот так лучше. Вынес вердикт блондин и, убрав руку, почти сразу добавил: «И прошу простить меня за несдержанность. Больше такого не повторится». Уточнять, чего такого не повторится, не стало. И так понятно, что он имеет в виду. И лучше бы он этого не говорил. Отвечать Фениксу ничего не стало, лишь молча скользнула в повозку и заняла свое место. Глава 27. Не ждали. В осколок неба вернулись только к вечеру. Фауст, несмотря на испорченное настроение, все же показал нам город. Мы пообедали в одном из уютных ресторанчиков, прогулялись в центральном парке и даже вблизи осмотрели здание Лунного театра. Но особого восторга я, вопреки ожиданиям, не испытала. Нет, не то чтобы город мне не понравился. Он был восхитительным. Не похожим ни на один из наших земных городов, а побывать я много где успела. Просто все меркло по сравнению с тем поцелуем, что подарил мне Фауст в текстильной лавке. А еще за все время прогулки мы с Фениксом, дай бог, парой фраз перекинулись. Если б не Стаська, что заваливала блондина вопросами и болтала без умолку, так бы и ходили с ним молча всю дорогу. От этого было не по себе, и исправить положение я, увы, никак не могла. Откровенно говоря, я даже взглянуть на него прямо опасалась. Боялась, что встретимся взглядами. И держалась на приличном расстоянии, чтобы, не дай бог, не соприкоснуться руками. Я ведь помню, какие у него руки. Наглые, нетерпеливые, горячие. В общем, мысли мои были совсем не о том... А о чем они еще могли быть, когда мужик постоянно маячит перед глазами? А потому должного впечатления наша экскурсия не произвела. Да и, признаться честно, я с нетерпением ждала того момента, когда мы вернемся в замок и можно будет запереться в своей комнате, подальше от блондина и мыслей о нем. И вот мы, наконец, подъехали к воротам, остановились у ступенек крыльца и... Я поняла, что рано радовалась. Ибо у этого самого крыльца стоял еще один экипаж. И судя по тому, как красноречиво выругался Фауст, гости в замке были отнюдь не из приятных. А значит, спокойный вечер так и остался в моих мечтах. Опасения подтвердились, стоило нам войти внутрь. В огромном холле копошилась уйма народа. Видимо, гости приехали прямо перед нами. А среди них, в сторонке от основной суеты, стояла она. Высокая блондинка с тонкими аристократическими чертами, в идеально сидящем по фигуре платье, с идеальной укладкой, идеальным макияжем и четвертым размером бюста. Я аж поразилась, как можно одновременно иметь осиную талию и такую шикарную полную грудь. Ее бы прямо сейчас на обложку плейбоя. Можно даже без самой хозяйки. В общем, внешность конкурентки меня, мягко говоря, впечатлила. Но самое неприятное произошло потом. Блондинка одарила Феникса приторно-сладкой улыбкой и, присев в подобие реверанса, протянула мужчине ручку. Фауст без промедления приблизился к своей ненаглядной и приложился к тонким ухоженным пальчикам. И сделал это он настолько галантно, настолько уважительно, что я внутренне позавидовала. Если вспомнить, с каким выражением лица и в каких словах Феникс впервые приветствовал нас, то сразу становится понятно, кто тут леди, а кто так. Просто мимо проходил. Да и блондин не спешил нас представлять. Мы со Стаськой так и стояли за его спиной, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Точнее, неуверенно переминалась я. Сестричка же сверлила спину Феникса отнюдь недружелюбным взглядом. Того и гляди, бросится на него с кулаками. Фауст тем временем оторвался от белоснежной ручки и, не скрывая удивления, произнес: «Мы ждали вас только завтра с утра». «Я тоже думала, что приедем завтра, но дорога заняла меньше времени, чем мы рассчитывали. Так что я не отказала себе в удовольствии устроить маленький сюрприз». С хитринкой в глазах улыбнулась блондинка. «Надеюсь, я не сильно помешала твоим планам?» «Нет, что ты», — вежливо ответил Фауст. «Ну давай, еще к ногам ее расстелись, тряпка половая. Такой воспитанный, что аж тошно. В таком случае распорядись приготовить мои покои». Прощебетала наша красотуля, а Феникс вдруг замялся. «Боюсь, это невозможно», — нехотя признался Фауст. С благородного личика нашей невесты мигом сошло все напускное благодушие. Кажется, услышанное ее совершенно не обрадовало. «Почему это?» — как-то угрожающе выгнула тоненькую бровь блондинка. «Потому что они уже заняты», — был вынужден сообщить Фауст. «Но так освободите их!» — практически потребовала блондинка, но Феникс на сей раз не прогнулся. «Это невозможно». Со всей твердостью ответил мужчина и неожиданно повернулся к нам с сестрой. «Ой, кажется, настал наш черед выйти на сцену. И что-то мне подсказывает, что те самые покои заняты именно нами. Да, нехорошо вышло. Интересно, это они нарочно? Или в замке острый дефицит комнат? Тия, позволь тебе представить гостей нашего дома». «Любовь и Станислава Орловы. Девушки, это моя невеста, леди Тиарна де Виньяш». Мы с сестренкой синхронно сделали шаг вперед. А вот что делать дальше, обе не знали. Руки целовать точно не надо, пожимать вроде не принято. Чмоки-чмоки в щечку, а фиг знает, как это тут воспримется. Да и я сама не горю желанием приближаться к этой выскочке. А уж преклоняться перед ней тем более. В итоге я тупо улыбнулась. Стаська улыбнулась хищно. Тиарна вышла из положения достойнее. Она лишь вежливо склонила светлую головушку и внимательно осмотрела нас с сестричкой поразительно яркими синими глазами. «Я так понимаю, мои покои заняли ваши... гостьи?» Поразила своей догадливостью блондинка. «Верно». Не стал отрицать Фауст и тут же привел железный обоснуй. «Ты же знаешь, это единственные покои в замке с двумя смежными спальнями. А сестры не хотели разлучаться». «Что? Это мы не хотели?» «Да нас даже не спрашивали. Да я бы с удовольствием. Если б, конечно, знала, что это повлечет за собой такие разборки». «Вот по взгляду вижу, синеокая дамочка уже нас не взлюбила». Хотя мы еще даже и парой фраз перекинуться не успели. Хотя я ее не взлюбила еще до того, как увидела. Так что будем считать, что мы квиты. Знаю, именно по этой причине я их и облюбовала. Недовольно фыркнула Тиа. Ну и куда мы поселим мою компаньонку? Ты же знаешь, мне необходимо, чтобы Жюстин была в максимальной близости. Тиа бросила быстрый взгляд на незаметную серенькую девушку, суетящуюся вокруг многочисленных чемоданов. Впрочем, услышав свое имя, компаньонка тут же отвлеклась от своих забот и с интересом навострила ушки. А я подумала о том, как же у них все запущено. Без компаньонки она, видите ли, не может. На кой она ей сдалась? Сопли вытирать? Ну и нравы. Одним словом, безрукие аристократы. «Не беспокойся», — попытался успокоить невесту Фауст. «Мы подберем вам соседние комнаты. Я понимаю, что это не совсем удобно. Но это вынужденное неудобство долго не продлится. Девушки послезавтра уезжают». «Так-так-так», — он сказал, «девушки уезжают». «А Фауст что же, не едет? Или просто не хочет сообщать об этом драгоценной невестушке?» «Ну да, она и так недовольна, а тут еще такая новость. Тянет как минимум на скандал». «Что ж», — была вынуждена согласиться леди Давиньяш. «В таком случае, пока готовят мои новые покои, не составишь ли мне компанию на прогулке?» — спросила Тиарна и демонстративно взяла Фауста под локоть. «Разумеется», — все так же вежливо ответил блондин и поудобнее перехватил тоненькую ручку с нежным розоватым маникюром. Далее сладкая парочка фениксов, не прощаясь, удалилась на прогулку, а мы стояли. Собственно, там, где стояли. Состояние у меня было малость пришибленное, и идти мне вообще никуда не хотелось. «Стерва!» – прошипела вслед удаляющимся голубкам Стаська и вдруг резко схватила меня за локоть и силой потащила вверх по лестнице. «Пошли, хватит из себя дохлую рыбу строить, нам нужен план захвата». «Какой еще план?» – вяло поинтересовалась я. «Какой-какой?» – передразнила сестричка. «Говорю же, план захвата. Хотя нет, не так. Сначала выдворение противника со спорной территории, а потом ее захват. Признаться честно, я ничего не поняла. Нафиг нам сдались какие-то территории? Но спорить со Стасичкой не стала. Настрой у нее был боевой, а значит, мне предстояло как минимум внимательно ее выслушать». Спустя 10 минут я с офигевшим взглядом сидела на Стаськиной кровати и слушала ее же бредовый план. Никак иначе я это назвать не могла, ибо в принципе не понимала целей всей этой авантюры. «Стася, ты с ума сошла? Я не буду этого делать!» Возмутилась я после того, как прослушала пункт номер 2 под кратким названием «Дискредитируем белобрысую мымру». Первый пункт был, к слову, не лучше, ибо носил он не менее звучное название «Демонстрируем прелести». Правда, после сравнительного анализа пришла к выводу, что этих самых прелестей у Тиарны на целых 2 размера больше, и первый пункт был шустренько переименован в «Демонстрируем преимущества». «Почему не будешь?» – всерьез удивилась сестрица. «Потому», – передразнила я. «Я вообще не собираюсь вмешиваться в их отношения. Значит, Фауст тебе не нравится?» Беспардонно поинтересовалась эта мелкая провокаторша. «Нет, то есть да, в смысле нравится». «Ага!» – победно воскликнула девчонка, будто только что выудила из меня величайший секрет современности. «Но все равно я не собираюсь его отбивать, тем более у невесты. Кишка тонка!» Попыталась взять меня на слабо малявка, но я не поддалась. «При чем тут это? Просто, как ни крути, у нас с ним все равно ничего не выйдет. Я из одного мира, он из другого, забыла?» Напомнила я сестрице о значимом таком препятствии. Как оказалось, значимым оно виделось только мне. «Когда это кому мешало?» Флегматично махнула рукой Станислава. «Настоящий мужчина ради возлюбленной и в другой мир переселится». «Не говори чушь», — фыркнула я. «Сдался ему наш мир. Тут у него семья, титул, положение. А в нашем мире что его ждет? Возможность раз в сутки обращаться в говорящую курицу и молиться, чтобы случайно не стать барбекю. «Ты утрируешь», — попыталась воспротивиться Стасичка. «И вообще нельзя быть такой пессимисткой», — взмахнула руками эта оптимистка. «Нет, дорогуша, я говорю реальные вещи. А вот ты подцепила где-то заразу под названием розовые очки. Снимай их давай и здраво смотри на ситуацию». Стаська от такого наезда нахмурилась, надулась и обиженно выдала. «Значит, не будешь Феникса отбивать». «А я-то думала, ты натура романтичная. Я в тебе разочарована». И с этими словами удалилась в ванную. Я еще немного посидела, поразмышляла, пострадала из-за несправедливости и судьбы и последовала примеру сестренки. Все же скоро ужин, и на него следует явиться свежей и собранной. Особенно учитывая тот факт, что компания за этим самым ужином предвидится не очень приятная. Глава 28. Здоровая конкуренция и опасная ревность. Я сидела за богато накрытым столом и с крайне сосредоточенным видом ковыряла содержимое тарелки. При этом сама я, как можно догадаться, была отнюдь не в своей тарелке и рассуждала на тему странностей местного этикета, по правилам которого меня усадили именно на это место. А местечко-то было хуже не придумаешь. Прямо напротив меня расположилась парочка будущих молодоженов, а слева их будущая свекровь. Я же находилась практически под перекрестным огнем. Тия и Лилиан болтали без умолку. О моде, о столичных сплетнях, о дорогих цацках. В общем, ясно было одно – дамочки спелись. Еще один плюс в пользу Тиарны. В результате настроение мое было ниже плинтуса, и если бы не сидящая рядом Стаська, что периодически толкала меня в бок и подбадривала, причем исключительно красным словцом в стиле «не спи, а то замерзнешь», я бы и вправду замерзла. Кстати, стоит отметить, что Тия прибыла в замок не одна, а с целой свитой, в которой, помимо разнообразных слуг и прислужников, состоял даже один уважаемый член общества, а именно ее двоюродный брат Стефан. Собственно, он тоже присутствовал на званом ужине и восседал как раз по левую руку от Тиарны. С первого взгляда Стефан показался мне мерзким, причем мерзким отнюдь не внешне. Напротив, сам мужчина был довольно красив. Среднего роста, стройный, русоволосый, с правильными чертами лица и чувственными губами. Но всю картинку разом портил его взгляд. Липкий и масляный. От такого холодный пот выступал на теле и инстинктивно хотелось прикрыться. Так и казалось, что сейчас разденет глазами. Что примечательно, у этого типа тоже было проколото ухо. Правда, только одно. Но в нем, так же, как у Фауста и Альберта, красовалось перо молочно-белое с легким розоватым отливом. А вот у самой Тиа, в отличие от той же Лилиан, никаких перьев в ушах не оказалось. Этот факт меня немного удивил. Ведь, насколько я поняла, обе женщины уделяли пристальное внимание моде, а тут вдруг такие различия. В общем, поставила себе галочку как-нибудь поинтересоваться насчет этих интересных серег. А пока я лишь помалкивала и маленькими кусочками отправляла пищу в рот. «Лу!» – пиханула меня локтем Стаська, отчего я чуть не подавилась куском мяса. «Мне кажется, или этот Стефан на тебя пялится?» К сожалению, ей не казалось. Последние несколько минут я почти физически ощущала на себе пристальный взгляд Феникса. «И чего он ко мне прицепился? Смотреть больше не на кого. Слушай, а может того? Пофлиртуешь с ним? Пусть наш блондинчик поревнует», — коварно усмехнулась Стаська. «Не хочу», — буркнула в ответ. «Не нравится он мне». «Да ладно, вроде симпатичный», — высказала свое мнение сестренка и вновь толкнула меня в бок. «Люб, ну давай. Мужики они такие, их конкуренция только раззадоривает. Интересно, это откуда ж у моей 13-летней сестренки такие познания относительно мужчин?» Нутром ведь чую, проверяла мелкая это на собственном опыте. Разрешила Петьке проводить себя до дома, чтобы Ванька приревновал и усерднее ухаживал. Вполне может статься. Да-да, она у меня тот еще манипулятор. Только вот сестричка пока не понимает, что детские шалости обычно весьма безобидны. А вот откровенный флирт со взрослым дяденькой может обернуться совершенно недетскими последствиями. Ответить Стасичке ничего не успела. Наши перешептывания были замечены одним наблюдательным типом. И он не отказал себе в удовольствии вмешаться. «Девушки, а о чем это вы там шушукаетесь?» С хитрющим выражением на наглой аристократической морде поинтересовался Стефан. «Да так, о своем, о женском», — не растерявшись, сходу ответила Стаська. «То есть полюбопытствовать нельзя?» Прищурив серые глаза, осведомился Стефан. «Не-а», — с улыбкой до ушей отшила его моя младшенькая. «Все-таки иногда я радуюсь, что она у меня такая незакомплексованная. Порой это идет нам только на пользу». Стефан с легкой ироничной улыбкой покачал головой, но допытываться, слава богу, не стал. Зато мою скромную персону вдруг почтила вниманием Тиарна. «Любочка», — елейным голоском начала девушка, — «расскажите, а чем вы занимаетесь в вашем мире?» Не знаю, зачем она это спросила. Ждала, что я растеряюсь или намеренно хотела опустить в глазах собравшихся. Ведь, насколько я успела заметить, в этом мире женщинам не полагается работать или заниматься серьезной деятельностью. Наравне с мужчинами, ну, за редким исключением, разумеется. Женщины тут в основном выполняют роль хранительниц очага. Занимаются домом, искусством, культурными посиделками и столь же культурными сплетнями. Так что наша дорогуша ожидала, что мне попросту нечего будет ответить. Но я-то не так проста, как она себе навоображала. «Я учусь в столичном университете, так что большую часть времени посвящаю именно занятиям». «Ага, Лу у нас ботаник», – ехидно вставила моя мелкая. «Отличница, в смысле?» «А по какой специальности можно полюбопытствовать?» – заинтересовался Альберт. «Финансовый менеджмент», – без тени стеснения выдала я. «Ну да, банально, конечно, но в моем случае вариант самый оптимальный. Всегда любила математику». Как ни странно, реакцию мой ответ вызвал неоднозначную. Альберт в удивлении вскинул брови, Тиа нахмурилась, а Фауст, который в тот момент пытался сделать глоток вина, судорожно закашлялся. «Мене, как вы сказали?» – решился уточнить смысл незнакомого слова лорд Финик. «Менеджмент». «По-простому управление. Управление финансами». С радостью расшифровала я, чем вызвала еще большее негодование общественности. «Что? Что-то не так?» – разумно предположила я. «Да нет», – вновь подал голос глава семейства. «Просто у нас не принято, чтобы денежными вопросами занимались дамы. Я уже чуть было не ляпнула, что семейный бюджет вообще испокон веков находится в женских руках, и что подавляющее большинство бухгалтеров как раз-таки принадлежит к слабому полу, но вовремя себя остановила. А что, если у них это необычное явление?» То можно состроить из себя эдакую гениальность с нехилыми интеллектуальными задатками. Утереть нос Тиарне. Ее-то интересы дальше собственного гардероба, пойди, не распространяются. Ну, не вижу в этом ничего странного. У всех разные склонности, и мне моя будущая профессия очень даже нравится. Нейтрально ответила я. А вот Стасичка, поняв, куда я клоню, не преминула выставить меня в лучшем свете. «Как говорит наш папа, нет ничего невозможного для человека с интеллектом». «Это верно», – мягко улыбнулся Альберт и задумчиво хмыкнул, подозвал к себе лакея, дабы наполнить бокал с вином. «А дальше?» «Дальше настал мой звездный час, если так можно выразиться. Ибо Фауст с Тревором крайне заинтересовались программой моего обучения». И следующие полчаса я, не переставая, рассказывала о преподаваемых в университете дисциплинах, экзаменах, аттестации и тому подобной ерунде. Фаусту вся эта тема оказалась близка, так как он не далее, как пару месяцев назад, сам закончил обучение в академии. А вот Тревор оказался превосходным финансовым аналитиком. Именно в этой сфере он и помогал лорду Финику вести дела. Так что общий язык мы нашли очень быстро. Стоит ли говорить, сколь была недовольна Тиа таким вниманием к моей скромной персоне? Думаю, не стоит. К тому же Фауст, казалось, напрочь забыл о ее существовании. Даже на прямые просьбы реагировал с запозданием и крайне неохотно. В общем, блондинка не взлюбила меня еще больше. Мне бы стоило об этом побеспокоиться, но на тот момент я как-то не придала этому особого значения. Как оказалось, позже зря. Вскоре официальная часть ужина была окончена, И мы, как и в прошлый раз, плавно переместились в гостиную. Фауста на сей раз ангажировала Тиарна. Потому меня под ручку провожал Стефан. Не знаю отчего, но его прикосновения показались неприятными. Вроде и не позволял себе ничего такого. Лишь вежливо поддерживал под локоток и изредка легонько касался ладони. Но у меня вдруг промелькнула паническая мысль, что этому хмырю от меня что-то надо. Неспроста он весь вечер на меня пялился. Да и придя в гостиную, далеко он отходить не стал. Все время крутился где-то рядом. Учтиво предлагал вина, пытался завести непринужденный разговор. И все в таком духе. Ухаживал, короче. Фауст искоса на нас посматривал и то и дело хмурился. Возможно, Стася была права, и здоровая конкуренция и впрямь хорошее средство для привлечения мужчины. Только вот проверять эту теорию меня как-то не тянуло. Как я ни старалась положительно оценить Стефана как мужчину, ничего не выходило. Находила лишь недостатки. Ростом ниже Фауста и волосы гораздо короче. Еле-еле достают до лопаток, глаза блестят каким-то совершенно нездоровым блеском. Да и цвет мутный, грязный, и нет тех завораживающих мерцающих искр, как во взгляде моего блондина. Черт, уже называю его своим. И вообще, какого я их сравниваю, глупо это. Проще сразу признать, Стефан не Фауст, а потому совершенно мне не интересен. И делать вид, что ситуация обстоит по-другому, я не в состоянии, вот хоть убейте. А вот Тия, наоборот, вовсю демонстрировала, кто тут невеста и будущая жена. Так и ластилась к Фаусту. Не хуже мартовской кошки, ей-богу. Хотя все и было в рамках приличия. Но потому, как она невзначай касалась его плеча, потому, какими взглядами одаривала, как поглаживала рукав пиджака, становилось очевидно, этого мужчину она уже прибрала к рукам и откусит нос любой, кто посмеет к нему сунуться. Эх, незавидная меня ждет участь, ой, незавидная. И самое обидное то, что Фауст на все эти прикосновения реагировал совершенно спокойно. Будто так и должно быть. Будто между нами никогда ничего и не было. Сам он, конечно, ничего подобного не вытворял, да и в целом вел себя на удивление сдержанно и корректно. Но даже то, что он позволял ей так себя вести, бесило меня просто неимоверно. Никогда бы не подумала, что я такая ревнивая. И кто бы знал, как же мне было тяжело на все это смотреть и при этом мило улыбаться Стефану и остальным. В общем, единственным моим желанием было побыстрее уйти к себе. А вскоре это желание многократно усилилось, потому что стоило пробить положенному часу, как нас посетил призрак бабушки-графини. «О, да в вашем строю прибыла!» — радостно воскликнула госпожа Орлова, обвела собравшихся заинтересованным взглядом и, остановившись на леди де Виньяш, вдруг резко скривилась, будто кусок лимона откусила. «И это тут!» Фыркнуло привидение и показательно задрало вверх аристократический носик. «О, похоже, что нашей родственнице Тия тоже не по вкусу. Что ж, тогда это меняет дело. Беру ее в свою команду. Надеюсь, она вынесет ей мозг так же, как нам в прошлый раз. Я же просила, чтобы эта мамзель тут больше не появлялась», — обиженно заявила бабуля и очень выразительно глянула на Альберта. «Прошу не оскорблять мою невесту», — счел нужным заступиться за девушку Фауст. «Так ты еще не передумал?» — деланно удивилось привидение. «Какой глупый мальчик! Хотя как мужчину я тебя, конечно, понимаю. Женский бюст испокон веков будоражит мужское внимание, а порой и вершит историю. Я от такого заявления, мягко говоря, опешила. Стаська же не сдержалась и вовсе хрюкнула». А усопшая родственница продолжала разнос. «Но ведь ей же 38, зачем тебе эта старая дева?» Очень искренне недоумевала усопшая. «И все же я надеялась, что ты повзрослеешь и научишься думать головой, а не тем местом». Закончить она не успела. Силуэт привидения вдруг резко подернулся рябью и стал расплываться во все стороны. «Прекратите, да что же это такое?» Возмущалась бабуля, тщетно пытаясь собрать свое тело воедино. «Уберите отсюда эту белобрысую вертихвостку! Я перевела взгляд на Тиарну и узрела, как та с торжествующей улыбкой на лице выставила перед собой руку и мягко перебирает пальцами по воздуху. Будто на арфе играет, вот только звука не было. Лишь изредка прилетало дуновение ветра, касалось кожи и уносилось прочь. А вот привидение в прямом смысле сдувало, а потом и вовсе начало засасывать в урну. Причем явно по спирали. Мини-смерч во всей красе, с ума сойти. Понятно теперь, за что наша родственница так не взлюбила белокурую бестию. Не прошло и минуты, как призрак полностью скрылся в урне с прахом и оттуда донесся лишь раздосадованный вздох и непонятное бурчание. Ну вот, мы со Стаськой только что лишились единомышленника. А как все хорошо начиналось. Какие были перспективы, эх... «Спасибо, Тиа», – поблагодарила будущую невестку Лилиан, а та и вовсе засияла, не скрывая своего торжества. «Еще чуть-чуть и лопнет от самодовольства». «Простите, вам корона потолок не царапает?» Писклявым голосочком передразнила блондинку Стаська. «Хотя нет, не так. Тиарна, а вам тиара случайно не натирает?» Хихикнула мелкая, радуясь своей выдумке, да и я невольно улыбнулась. «Вот ведь проказница. Надеюсь, никто этого не слышал». Стоило об этом подумать, как Тиа кинула быстрый грозный взгляд на нас с сестрой. Мы тут же прекратили хихикать и натянули на личики как можно более скучающее выражение. Леди де Виньяж же горделиво вскинула головку и вновь придвинулась к Фаусту. Не отрывая от меня пристального взгляда, положила ладонь ему на плечо и стала невесомо поглаживать воротник камзола, а потом и вовсе пропустила меж пальцев перо в его сережке и стала играть уже с ним. Мужчина склонился к ней и что-то недовольно шепнул на ухо, на что Тиа лишь невинно захлопала ресницами, очаровательно улыбнулась и от поглаживания сережки перешла к волосам Феникса. И вот тут блондин не выдержал. Резко дернулся в сторону и перехватил ладонь невесты. Теперь победно улыбнулась уже я. Никто не смеет прикасаться к его волосам. Даже ты, дорогуша. Уж не знаю, что у него за бзик такой, но приятно. Чертовски. Схватила со столика бокал с розовым вином, дабы отпраздновать это прекрасное событие. Сделала пару глотков, смакуя во рту легкий ягодный вкус с нотками апельсиновой цедры. Как-то незаметно ко мне вновь приблизился Стефан и начал что-то рассказывать о вкусовых свойствах этого замечательного напитка. Я слушала вполуха, а сама то и дело поглядывала на недовольную блондинку и Фауста, который, казалось, стал еще холодней и сдержанней. Бокал как-то незаметно закончился, и Стефан услужливо принял из моих рук пустую тару, чтобы тут же предложить попробовать другой сорт не менее вкусного вина. Я с радостью согласилась. И вдруг мне стало дурно. Вот просто на пустом месте. Резко закончился воздух в легких, все поплыло перед глазами, а земля стала плавно уходить из-под ног. Я машинально вцепилась в то, что попалось под руку. Попался рядом стоящий Стефан. Мужчина, разумеется, не отказал мне в поддержке. Услужливо подхватил под локоток, а потом и вовсе приобнял за талию, хотя это было явно лишним. «Вам плохо?» – участливо осведомился собеседник, и все остальные члены семейства тут же обратили на меня свои взоры. «Нет, я... Нет, все нормально». Попыталась отделаться от рук Феникса, но почти сразу же на меня накатила новая волна слабости. И вновь странное удушье, отчего я стала судорожно хватать ртом так недостающий воздух. «Да что за хрень творится?» Кинула обеспокоенный взгляд на Фауста, инстинктивно ища у него поддержки. Кажется, это уже вошло в привычку. Феникс хмурился, сильно хмурился. Потом вдруг дернул за рукав свою невесту и что-то шепнул той на ухо. Стефан же принялся активно меня обмахивать. Как ни странно, это помогло. Вновь стало легко и комфортно. Но теперь я опасалась. Опасалась, что странная дурнота вернется, а потому решила под предлогом плохого самочувствия покинуть теплую компанию. «Мне действительно не очень хорошо. Я, пожалуй, пойду к себе, отдохну». «Тебя проводить?» – обеспокоенно спросил Фауст. И, кажется, это беспокойство уловила не только я. Альберт подозрительно прищурил серые глаза и быстро глянул сначала на меня, а потом на сына. «Позволь я!» – вдруг резко вклинился Стефан, а я внутренне вся сжалась и в панике глянула на Фауста. «Нет, только не он, пожалуйста. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отваживать от себя неугодных кавалеров». Благо Фауст расценил мой взгляд правильно и поспешил настоять на своем. «Не стоит, вы гость в этом доме. Отдыхайте». Вежливо отклонил просьбу будущего родственника Феникс. «Ну что вы, меня это нисколько не затруднит». Не сдавался Стефан, а я откровенно занервничала. Как бы они тут драку не закатили за право проводить меня в покое. Я уже было собралась силами, чтобы сказать, что и сама справлюсь. Ну или на крайний случай Стаську возьму. Как в разговор неожиданно вклинилась Тиарна. «Не ссорьтесь, мальчики!» Беззаботно хохотнула белокурая красотка и улыбнулась самой доброжелательной из своих улыбок. «Я сама провожу Любочку». И на недоуменный взгляд Фауста тут же пояснила. «Я все-таки женщина, мало ли какая понадобится помощь. К тому же расположение комнат я знаю превосходно». «О боже, все-таки кандидатура Стефана была лучше. С тем я хоть знаю, как действовать в случае опасности. Коленом в пах и все дела. А вот что делать с Тиарной, если она начнет меня прессовать? Ума не приложу». Впрочем, скоро стало не до раздумий. Меня вновь одолело головокружение, а от резкой нехватки воздуха я задышала часто-часто. Аж неприлично даже. Особенно если учесть, что меня за талию приобнимает малознакомый мужчина. Хотя нет, уже даже не приобнимает, я уже практически лежу у него на руках в предобморочном состоянии. Но оказалось, что это еще не самое худшее. Потому что как раз в этот момент тихо сидевшее привидение бабушки-графини решило подать голос. Ну вот, то одному мужику в объятия кидается, то виснет на другом. «Что за молодежь нынче пошла?» — укоризненным тоном сообщила усопшая, да еще языком прицокнула. «О, Господи, а я еще смела думать, что бабуля на нашей стороне. Будь я сейчас в адекватном состоянии, покраснела бы до кончиков ушей». А если прикинуть, что на сей счет подумала Тиарна, «Мама дорогая, лучше мне прямо тут сознание лишиться». «А не пошли бы вы, бабушка, в свою урну?» Неожиданно заступилась за меня Стаська. «Неужели не видите ей плохо?» Привидение фыркнуло и со свистом втянулось обратно в вазу. Слово же взял Альберт. «И правда, Любочка, вам лучше прилечь. Тиа, проводите ее, будьте добры». Я от такого поворота малость ошалела. Фауст недобро сощурился и поджал губы. Но перечить родителю не посмел. Тиа меж тем демонстративно вильнула округлым бедром, подошла ко мне пританцовывающей походочкой и с рук на руки переняла меня убраться. А все стояли и смотрели. Фауст хоть и выглядел настороженным, но предпринимать ничего не спешил. «Нет, только не это, не оставляйте меня наедине с этой Мегерой». «Я, пожалуй, тоже пойду. Время позднее, мне спать пора». Показательно зевнула Стаська и подхватила меня с другой стороны. «Ох, и как же я ей была за это благодарна! Кто бы знал, придем в комнату, расцелую». В общем, вот так втроем мы и поковыляли. Правда, мне стало уже совсем хорошо, и я вполне могла идти сама. Но из вежливости все же позволила спутницам придерживать себя за локотки. До покоев дошли без приключений, но вот когда оказались на месте, удача мне изменила. «Я смотрю, тебе уже лучше. Не против, если мы перекинемся парой слов?» «Наедине», — выделила последнее слово блондинка, очень красноречиво глянув на Стаську. Та сразу смекнула, в чем дело, и, пожелав спокойной ночи, удалилась к себе. При этом дав понять мне взглядом, что, если что, она на стреме. Тиарна же не стала ходить вокруг да около и как только закрылась дверь за сестричкой, с порога заявила. «Даже не думай смотреть в его сторону». «О чем это вы?» – натянула морду кирпичом я и сделала вид, что не понимаю сути претензий. На самом же деле я судорожно обдумывала, какую линию поведения выбрать. Строить ли из себя глупую овечку или же показать зубки? И чем дальше, тем все больше склонялась ко второму варианту. Ибо выражение лица у белокурой хищницы было такое самодовольное и наглое, что хотелось во что бы то ни стало стереть его с красивой аристократической мордашки. «Ты знаешь, о чем я, милочка. Фауст тебе не по зубам, так что выкинь его из головы». «Вот, значит, как позволяет себе дерзить и командовать. Что ж, я тоже умею играть в эти игры. Посмотрим, кто кого». «Ха-ха-ха!» – нехорошо усмехнулась я. «Сдался мне этот пернатый индюк. У меня дома таких трое. И еще десяток ждет на скамейке запасных». Тиарна от такого заявления малость ошалела. Не ожидала от скромной Тихони такой предъявы, а я решила закрепить успех. Я ж так поиграть с ним просто хотела. А тут невеста нарисовалась, и знаете... Я критично оглядела фигурку Тиарны, которая пребывала в немом шоке от моих пафосных речей, и без опаски заявила. «Я тут подумала... Пожалуй, оставлю его вам. В вашем возрасте трудно найти спутника жизни, так что считайте это женской солидарностью». «В моем возрасте?» – грозно прорычала блондинка, и, да, не обманут меня мои глаза, но, кажется, у нее стали медленно отрастать когти на руках. Да не ногти, а именно когти птичьи. Стало немного стрёмно, но я решила, что раз начала, то надо доигрывать до конца. В конце концов, Стаська наверняка слушает под дверью и, если что, выручит. Она у меня девчонка боевая. Вообразила себе сестренку, вооружившуюся маникюрными ножничками, и сразу полегчала. А потому я продолжила. «Ну да, сколько вам? 38. Моя мама и то на год моложе». Вот теперь эта горгулья окончательно озверела. На руках отросли уже не просто когти, а какая-то чешуя, неотвратимо превращающаяся в плотное оперение. «Мама дорогая». Да у нее, похоже, началась частичная трансформация. Если еще клюв сейчас появится, то я точно в обморок грохнусь. Но клюв, к моему огорчению, не отрос. Зато произошло нечто гораздо более пугающее. Меня вдруг резко накрыло порывом холодного ветра, взметнувшего волосы и подол длинного платья. А потом еще одним да таким сильным, что я еле удержалась на ногах. Хорошо, что сзади оказалась спасительная стенка, к которой я и прижалась в поисках опоры. «Ах ты, мелкая дрянь!» – зашипела эта Мегера и сделала странное движение пальцами, сжимая их в кулак, отчего вмиг исчез не только ветер, но и весь воздух. «Вот теперь я не на шутку испугалась, мамочки. Это что она творит? Я же так задохнусь!» «Тия, живо прекрати!» Резкий голос с металлическими нотками прорезал помещение. Девушка вздрогнула, разжала кулак, а ко мне вновь вернулась возможность дышать. Вовремя. Глотнула ртом живительного воздуха и медленно сползла вниз по стенке. «Ты не имеешь права пользоваться магией в этом доме!» Строго и очень зло проговорил Фауст, неотвратимо приближающийся к замершей в нерешительности невесте. Кажется, наша всемогущая ведьма разом растеряла весь свой пыл. Видимо, то, что она проделала, считается серьезной провинностью. А Фауст меж тем продолжал обвинение. «А тем более не имеешь права использовать свои способности против гостей, находящихся под защитой моего рода. Мало тебе было шалостей за ужином, так ты решила окончательно себя дискредитировать. Это вызов семье, ты это понимаешь?» «Да, я понимаю, я не хотела. Я была не в себе». Испуганно проблеяла Тиарна, болезненно побледнев и судорожно заламывая пальцы. «Фауст, прости, этого больше не повторится», – поспешила заверить жениха несдержанная особа. «Разумеется, не повторится», – фыркнул блондин. «Ты скажешь отцу?» – с опаской спросила леди Довиньяш. «Я подумаю». Коварно улыбнулся Фауст и, пристально глянув на поникшую девушку, скрестил руки на широкой груди. «А сейчас будь добра покинуть эти покои!» Тия не посмела ослушаться, тут же подобрала юбки и рванула на выход. Фауст медленно последовал за ней. Но у самых дверей вдруг остановился, обернулся и глянул на меня неприятным, укоризненным взглядом. «Пернатый индюк, значит? 10 таких на скамейке запасных?» «Ну-ну». «Фауст, я не то имела в виду». Попыталась оправдаться я, но он не стал меня слушать. «Перестань, я не нуждаюсь в твоих объяснениях». Упрямо заявил мужчина, и пока я не успела еще чего-нибудь вставить, стремительно вышел в коридор. А я так и осталась сидеть на полу, подпирая спиной стеночку. Что-то мне и вправду стало дурно. И теперь уже не от чужой магии, а от чего? От собственной дурости. Ну кто ж знал, что он нас слышит? Да и как он вообще тут оказался? Додумать не успела, из спальни выскочила взбудораженная Стаська, которая, могу поспорить, все это время не отлипала ухом от двери, а потому, несомненно, была в курсе последних событий. Сестрица в два счета оказалась подле меня и прямо в платье уселась на ковер. «Любка, ты мой кумир! Как ты ее размазала!» Восторженно протянула мелкая и в восхищении завела глаза к потолку. «Ага, только Фауст все слышал», — угрюмо сообщила я, совершенно не разделяя настроение Стаськи. «Ничего страшного», — как всегда махнула рукой сестрица. «Падение самооценки ему не повредит. А здоровая конкуренция...» «Да помню про конкуренцию». Я остановила словесный поток мелкой и таки поднялась на ноги. «Я устала дико. Пошли спать, а?» Глава 29. Разговор по душам. Настроение было паршивое, сон не шел. Да и час был совсем ранний, даже солнце еще не полностью скрылось за горизонтом. А я лишь бесцельно ворочалась в постели, пытаясь найти удобное положение. Но внутри все бурлило, кипело, а мысли, лезущие в голову, никак не давали покоя. Нанервничалась, короче. И мне бы в таком состоянии самое то выпить валерьянки. Только где ее тут искать? Вызвать прислугу. Так ведь разболтают, что я на ночь успокоительное принимала. В итоге решила искать покоя на свежем воздухе, да в приятном месте. И такое в этом замке определенно было. Сдернула с кровати теплый махровый плед, обула тапочки, накинула халат и тихонько на цыпочках вышла в гостиную, а потом и в коридор. Не хотелось, чтобы Стаська за мной увязалась. Дорогу я нашла почти сразу, да и преодолеть высоченную винтовую лестницу на этот раз почему-то оказалось проще, чем в прошлой. Может, потому что никого не надо было тащить следом, или потому что я предвкушала, как окажусь наверху. Под закатным солнцем, в окружении зелени и сладких запахов цветущих растений. В итоге на крыше башни оказалось еще лучше, чем я себе представляла. Закатное солнце разрисовало небосвод полосками оранжевого и фиолетового. Легкий, пока еще теплый ветерок невесомым дыханием касался кожи. Из беседки доносилась переливчатая трель канарейки, а благоухало так, что кружилась голова. Я закрыла глаза и полной грудью вдохнула напоенный сладкими ароматами воздух. Хорошо, и невеселые мысли тотчас выметаются из головы, оставляя внутри лишь звенящую пустоту. Вот в таком расслабленном состоянии крутнулась на месте и легкой походкой направилась к беседке, предвкушая приятный, ничем не обремененный вечер. Вот только чаянием моим не суждено было сбыться, ибо, подойдя ближе, я обнаружила, что на крыше я не одна. В беседке, вольготно устроившись на низенькой скамейке, задрав длинные ноги кверху, разлегся Фауст. Одет он был в домашнее, длинные волосы были не собраны и в беспорядке рассыпаны по шелковой подушечке, что Феникс подложил под голову и свисали до пола, практически подметая его светлыми прядями. На загорелой коже Феникса яркими красками играл закат, а лицо было такое умиротворенное, что я на мгновение застыла, боясь его потревожить. «Эх, плакал мой отдых, твое ж налево!» Вот как раз Фауста я меньше всего сейчас желала здесь встретить. И нате вам. Разочарованно вздохнула и тихонько развернулась на пятках, стараясь не выдать своего присутствия. Но мужчина все же меня заметил. Закон подлости, чтоб его. «Люба?» – удивленно спросил мужчина и приподнял голову от скамейки. «Она самая!» – горько вздохнула в ответ. «Ты что здесь делаешь?» «Да так, просто посидеть тут хотела». Продемонстрировала притащенный плед и почти сразу спрятала его за спину. «Ну да ладно, раз ты тут, пойду, не буду мешать». И лихо развернулась, чтобы поскорее скрыться с глаз Феникса. «Нам сейчас наедине лучше не оставаться, опять поссоримся, а я, признаться честно, ужас, как устала от этих склок». Я почти уже дошла до лестницы, как меня неожиданно окликнул мужской голос. «Погоди, оставайся. Зря, что ли, тащилась на такую верхотуру, а я пойду». решил уступить мне местечко Фауст. Что это с ним, совесть проснулась? Или благородное воспитание сказывается? А как же его обида за пернатого индюка? Да нет, не стоит. Вяло попыталась отговориться. Остаться все же хотелось, даже очень, но выгонять Феникса показалось неправильным. Он тут так мирно отдыхал, а я приперлась и все испортила. «Стоит, стоит!» Фауст спустил ноги на пол и вознамерился встать. «Но мне как-то неудобно тебя выгонять. Оставайся уж тогда!» Предложила робко я и поспешно добавила. «Если тебе мое общество, конечно, не противно. Не знаю, кто меня дернул это предложить. Лучше бы отпустила его с концами и побыла одна, как и намеревалась. Знала же, что стоит нам остаться вдвоем, как мы обязательно поссоримся. Ну, если ты не будешь предъявлять мне очередных претензий и пошло обзывать, то не противно». Все же не сдержался и фыркнул Фауст. «И если насчет обзывания я еще могла с ним согласиться, то вот по поводу претензий была готова поспорить. Это я предъявляю тебе претензии?» Нотки возмущения сами вырвались наружу, ни разу не спросив у меня разрешения. «Но не я же!» – усмехнулся блондин. «Знаешь что?» Я решительно сделала несколько шагов в его сторону и, войдя в беседку, со злостью бросила плед на соседнюю лавочку. «Что?» – пернатый насмешливо вздернул светлую бровь и расслабленно откинулся на спинку сиденья. И вот тут можно было уже привычно начать истерить, накинуться на блондина с обвинениями или закатить громкий скандал, но как же я от всего этого устала. Нет, пора это прекращать. Надо быть умнее, спокойнее и достойнее. А то последние дни веду себя как истеричка какая-то. Завожусь на пустом месте, чего в обычной жизни со мной никогда не происходит. Понятное дело, стресс, напряженная обстановка, чужой мир. Но все равно это не повод превращаться в стерву. Потому взяла себя в руки, выровняла дыхание, сделала личико попроще и миролюбиво предложила. «Может, хватит уже? Я устала с тобой ругаться. Неужели нельзя нормально поговорить?» «Можно», — совершенно серьезно согласился мужчина. «Только ты ж всегда первая начинаешь». «Это я-то первая начинаю!» Вновь не сдержала эмоций я, хотя 5 секунд назад дала себе зарок не ссориться с Фаустом. «Ладно, ладно». Феникс примирительно поднял ладони. «Ты права. Мне тоже надоело скандалить». Фауст вновь лег на скамейку и закинул вверх длинные ноги. «Присаживайся», – кивнул на соседнее местечко. Я тут же воспользовалась предложением, с ногами забралась на мягкий пуфик и прикрылась сверху прихваченным пледом. Все-таки на мне одна сорочка и халат, хоть и длинный, но в таком положении полы постоянно расходятся, открывая ноги. «О чем ты там хотела поговорить?» «Спрашивай», – первым нарушил молчание Фауст. «Хм, значит, мне позволяют начать. У меня, конечно, накопилось много вопросов. Но все они немного того, интимного характера. И спросить напрямую у мужчины, как он ко мне относится, как-то неловко. Надо бы начать с чего-то нейтрального». Прокрутила в голове события последнего вечера, и тут же созрел вопрос. «Фауст, а Тия? Что у нее за дар такой?» «Ну, это не то чтобы дар, просто она хорошо управляется с воздушной стихией. Может с легкостью вызвать небольшой ураган или смерч закрутить. Еще свободно меняет концентрацию газа в воздухе, делая его густым, как вода, или, напротив, сильно разреженным. То есть мне было дурно по ее милости. Решила на всякий случай уточнить я, хотя все и так было ясно». Вполне может быть. Не стал опровергать мои предположения Фауст, но и подтверждать их почему-то тоже не спешил. Выгораживает невесту. Я ведь тоже могу пожаловаться высокому лорду. Да, примиленькие способности. Вот так задохнешься, а никто даже не поймет, что произошло. И судмедэкспертиза не поможет. Не хотела бы я жить с ней в одном доме. «Ну, на любое действие всегда можно найти противодействие», – флегматично отозвался Фауст. «Особенно, если подкован магически». «Хочешь сказать, что ты тоже можешь выкинуть нечто эдакое?» «Ну, я вообще-то маг. И смею судить, что довольно неплохой», – высокомерно заявил Фауст. «К тому же за те 3 года, что Фрайя мариновался в урне с прахом, я успел экстерном окончить военную академию». И способов, как лишить человека жизни, не оставив на нем ни единого следа, знаю превеликое множество. Феникс хищно оскалился, а у меня по телу пробежала крупная дрожь. Да, я как-то подзабыла, что Фауст тоже может быть опасен. Вот только остерегаться его мне никогда не приходило в голову. А сейчас... Сейчас, когда он так выразительно на меня смотрел, хотелось сжаться в комочек, а лучше нырнуть в какую-нибудь щель и не высовываться. Интересно, а фениксы-хищники? Почему-то вдруг вспомнилась передача по каналу Discovery про разных хищных птиц. Вот бежит себе миленький беленький зайка, скачет беззаботно по полю, никого не трогает, а потом вдруг неожиданно на него сверху пикирует ястреб. И нет зайки, а феникс-то в разы больше ястреба. И когти у него. Ух! От этой мысли меня передернуло, а Фауст, наблюдавший за мной из-под полуопущенных ресниц, довольно усмехнулся. Моя реакция, по всей видимости, мужчине понравилась, потому он решил закрепить успех. К тому же люди такие нежные существа, такие хрупкие, ранимые. Низким вкрадчивым голосом стал рассказывать Феникс. Мне стало слегка не по себе, и я поспешила его прервать. «Ну да, Тия-то отнюдь не хрупкая. Похоже, вы стоите друг друга. В общем, совет вам да любовь». Резко закруглила я разговор и, уткнув нос в колени, замолчала. На несколько секунд между нами повисло неловкое молчание, нарушаемое лишь грустной трелью желтенькой канарейки. Но вскоре и она смолкла. То ли не захотела нарушать нашего уединения, то ли просто уснула. «Да при чем тут любовь?» — вдруг очень тихо отозвался Фауст. «Если бы не тишина, стоявшая вокруг, я бы и вовсе его не расслышала, а так...» «А так я просто не смогла оставить эту реплику без внимания». «Но ты же хочешь на ней жениться». «Я хочу?» «Кто тебе сказал, что я этого хочу?» Голос Фауста был полон негодования, а сам блондин не удержался и резко встал со своего ложа, сделал несколько стремительных шагов вперед и встал ко мне спиной, оперевшись плечом о резную балясину и всматриваясь куда-то вдаль. Хм, неожиданное, однако, заявление. Глупое сердечко забилось чаще, и где-то далеко на горизонте промелькнула слабая надежда. На что? Наверное, на взаимность? «Ведь если он не любит Тиарну, значит...» «А что, разве нет?» — продолжила расспросы я, инстинктивно желая подкрепить свои догадки. «Представь себе, не горю желанием!» — фыркнул мужчина. «Зачем же тогда женишься? Тебе-то какая разница?» Опять зло огрызнулся Феникс. «Стало неприятно, причем умом-то я понимала, что злится он вовсе не на меня. Просто я затронула неприятную тему, которую Фауст не желает обсуждать. И лучше мне сейчас не допытываться подробностей. Возможно, я попробую потом, позже, когда мужчина будет настроен на откровенный разговор». Фауст, меж тем, нервно прошелся от одного конца беседки в другой. Немного успокоился и опустился обратно на лавку. Налил себе вина и сделал большой глоток, осушив бокал почти наполовину. А потом вдруг неожиданно заговорил. «Ее отец владеет подавляющим большинством горнодобывающих шахт, к югу от Шариного перешейка. Если наши семьи объединятся, то мы сможем контролировать практически все разработки в Рассветных горах. А там и подмять под себя более мелких добытчиков не составит труда. Это очень большие перспективы как в плане влияния на промышленность страны, так и в укреплении положения рода, не говоря уже о денежном вопросе». «Понятно, стандартный брак по расчету. Две влиятельные семьи хотят объединиться, дабы еще больше увеличить свое влияние и благосостояние. История старая как мир, причем и тот, и этот. И ради этого ты готов всю жизнь терпеть рядом неприятную тебе женщину. Каждый день видеть ее лицо, делить одну постель». И тут же в голову закралась одна гадкая мысль, которую я, не задумываясь, озвучила. «Нет, я, конечно, не знаю, может, в постели она шикарная и все такое». «Представления не имею», — сухо отозвался Фауст. «В каком смысле?» «В прямом не проверял». Буквально шокировал меня мужчина. «Интересно, интересно, то есть он с этой Фифой ни разу, не спал? Как-то с трудом верится». Особенно если учесть ее выдающиеся формы и солидный возраст. Ну, в моем понимании, солидный. Да и не похожа она на невинную девочку. Так что сие обстоятельства вызывают недоумение, причем глубокое такое. «Почему?» – озвучила свои сомнения одним коротким вопросом. «Я что, похож на мазохиста? Мне с ней всю оставшуюся жизнь постель делить. Не хватало еще до свадьбы себя мучить. «Так не женись на ней», — выдала вполне разумное решение. Фауст тяжко вздохнул, устало потер глаза и столь же устало ответил. «Много ты понимаешь, Любочка. Небось, до сих пор веришь в прекрасных принцев, любовь до гроба и прочую ерунду». «Ну, может быть». Не стала отрицать я. «В конце концов, мне еще только 18. Можно позволить себе помечтать. И еще хотя бы пару лет не снимать розовые очки». «Но если даже всего этого не существует, это не повод гробить себе жизнь. Ты ведь достоин гораздо лучшего, чем эта расфуфыренная мымра. Я, конечно, рад, что ты обо мне такого высокого мнения, но давай я это сам решу». Уже без тени злобы произнес Фауст, и в голосе его мне слышалась лишь одна обреченность и глухая тоска. «К тому же она чистокровная, а я наследник не самого бедного рода. У меня, по сути, и выбора-то нет. Разве что Фраю не объявится и сам на этой шваб... чистокровной не женится». Робко начала я, не поняв, что за беда у фениксов с чистокровными. «А в чем, собственно, проблема? У вас что, мало чистокровных?» «Женщин мало», — печально поведал Феникс. «Не знаю, почему так происходит, но у чистокровных пар в 80% случаев рождаются мальчики». То же самое происходит, если примеси в крови незначительны. «Где ж вы девушек берете?» «Полукровки?» – просто ответил Фауст. «У них, конечно, в запасе не по 4 жизни, как у нас, чаще лишь 2. Максимум 3. Но девушки обычно спокойнее, так что большой запас им и ни к чему». Я расценила это замечание по-своему. «Чем больше доля фениксовой крови в жилах, тем больше дури в голове. И тебе обязательно жениться на чистокровной». «Ну, не то чтобы обязательно, но крайне желательно. И, как ты понимаешь, давят на меня в этом плане со всех сторон». «Да, оказывается, все не так просто, как казалось на первый взгляд. И мне даже стало жаль Фауста. Да и сердиться на него я совсем перестала. Видимо, прониклась горем блондина. Не хотелось бы мне оказаться в его ситуации. Да и вообще, давление подобного рода я не приемлю». «Если бы мой папочка вдруг решил подыскать мне спутника жизни, я б такой скандал закатила, навсегда бы отбила желание лезть в мою личную жизнь. Я и на папин-то кастинг кавалеров, не пререкаясь, приводила только потому, что сама, так сказать, в них сомневалась. А папина проверка, по сути, была и моей проверкой на вшивость и крепость духа. Нафига мне парень, что при первой же трудности бежит в кусты? Правильно, за даром такой не нужен». В общем, у меня был выбор всегда, а вот у Фауста. Только если пойти поперек семьи. А зная, какой у него волевой папаша и как спелась Лилиан с будущей невесткой, я вполне могу его понять. «Не завидую я тебе». «Да я сам себе не завидую», — подытожил наш диалог Феникс. Потом сел, выудил откуда-то второй бокал, наполнил его и протянул мне. Так и сидели, допивая бутылку белого вина. Фауст вообще оказался любителем белого, а вот я сухие вина никогда не любила. Но здешнее было диво как хорошо. Легкое, пряное, с приятной кислинкой и пикантным послевкусием. Если бы мне раньше доводилось такие пробовать, я бы тоже была ценителем. А так я лишь сидела, жмуря глаза от удовольствия, и маленькими глотками подтягивала приятный напиток. Говорить больше не тянуло, но и молчание не напрягало. Напротив, оно вдруг стало каким-то очень уютным и комфортным. Постепенно темнело. И когда на небе догорела последняя яркая полоска, оставленная зашедшим за горизонт солнцем, я с досадой осознала, что пора возвращаться к себе. Нет, не то чтобы я опасалась остаться с Фениксом в полной темноте. Напротив, я бы с удовольствием посидела с ним под звездным небом. Желательно прямо на земле, в его теплых крепких объятиях, перебирая шелковистые волосы. Да, мечтать не вредно. Вот только если я тут засну, а Фаусту придется потом на руках относить меня в спальню, выйдет не очень красиво. Все-таки он не мой парень. Да и вообще обручен. Лучше не провоцировать лишние сплетни. «Я пойду, поздно уже». Тихонько поднялась, сгребла в охапку свой плед и направилась к лестнице. «Мне, пожалуй, тоже пора». Последовал моему примеру Фауст и направился в противоположном направлении. «Ах да, он же у нас летает». Ему незачем обшарпывать ступеньки высоченной винтовой лестницы. А вот я пока добреду до комнаты, как раз вымотаюсь так, что останется только упасть в кровать и отрубиться. В общем, понадежнее устроила плед на плече и стала морально готовиться к спуску. А еще где-то на задворках сознания промелькнула мысль, что если Фауст будет сейчас обращаться, то ему придется раздеться, а это такие виды... Тут же поганой метлой загнала эту мысль подальше. Искушение мне сейчас ни к чему. Лучше сосредоточиться на спуске, ибо со свисающим пледом можно и навернуться. «Люб, погоди!» – неожиданно окликнул мужской голос, догнавший меня уже у самого прохода. «Оставь в покое эту лестницу, иди сюда». Не поняла». «Я не ослышалась, Фауст зовет меня подойти». «Зачем?» Задала я, наверное, глупейший вопрос из возможных. «Зачем, зачем?» – передразнил блондин. «Помогу тебе спуститься, быстро и с комфортом. Или тебе охота тащиться на своих двоих?» «Неохота», – честно призналась я и сделала несколько неуверенных шагов к мужчине. «Да не бойся ты, не укушу!» Мягко поддел Фауст, быстро приблизился ко мне и, ухватив за ладонь, потащил к краю. Я послушно пошла следом, прикидывая, как мы сейчас будем спускаться. Ему ведь обратиться еще нужно, а он вместо этого так, не поняла. Зачем Фауст лезет на парапет, а раздеваться он не будет, а... Меня потащили следом, но я уперлась. Вот прямо всеми руками и ногами мне вдруг стало страшно. Облицован парапет был тем самым небесным кварцем, о котором рассказывал Феникс в нашу первую экскурсию по замку. И он не врал, когда говорил, что кристалл этот с поразительной точностью принимает оттенок неба, вне зависимости от времени суток. Так что сейчас возвышение, на котором стоял мужчина, для меня было попросту невидимым, ибо цветом оно один в один повторяло темное вечернее небо. А как встать на то, чего не видишь, мамочки? Да не бойся ты. Фауст мягко улыбнулся и также мягко потянул на себя. Просто ставь ногу рядом с моей и не промахнешься. Так, трусиха я или не трусиха? В конце концов, Феникс не даст мне упасть. Не даст. Так чего бояться? Собрала все мужество в кулак и таки сделала шаг наверх. Тут же почувствовала под ногами надежную опору и такую же надежную ладонь Фауста за спиной. «Готова?» – спросил Феникс, силой прижимая меня к крепкому горячему телу. Отчего я машинально подалась вперед и опрометчиво глянула в такие близкие глаза. Глянула и потерялась. Утонула в мягком мерцании серебряных всполохов на темной, практически черной сейчас радужке. Так похожий на ночное небо с россыпью бриллиантов звезд. «Нет», — ответила еле дыша и, потянувшись, обхватила мужчину за шею. «Держись крепче». В самое ухо шепнул Феникс, прижал еще теснее и, оттолкнувшись, рухнул прямо в темную бездну, утянув меня за собой. «Это было жутко, страшно, потрясающе, немыслимо, незабываемо». Ощущение свободного падения накрыло с головой, не оставив ни одной мысли в голове. Лишь ветер в лицо, свист в ушах и заходящееся от волнения сердце в груди. Хотела крикнуть, но дыхание перехватило и ни единого звука так и не вырвалось из груди. Зато я очень хорошо слышала смех. Веселый, беззаботный, задорный Фауст смеялся, будто мальчишка. И так крепко прижимал меня к себе, что казалось, еще чуть-чуть, и я совсем не смогу дышать. А потом внезапно пришло понимание, что бездна-то не бесконечна. И где-то там, внизу, нас с распростертыми объятиями поджидает дно. А мы, черт побери, без парашюта. Но стоило мне об этом подумать, как мы стали постепенно замедляться. Я еще сильнее вцепилась в шею мужчины, понимая, что парит в воздухе именно он. А я так иду балластом, и, блин, держаться в вертикальном положении, когда тебя неотвратимо притягивает гравитация, жуть как тяжело. Феникс это тоже понял и мгновенно подхватил меня на руки, позволяя расслабиться и в полной мере наслаждаться полетом. Я даже не сразу почувствовала, как мы достигли земли, так мягко он опустился. А еще я опять заглянула ему в лицо, и опять потерялась, и опять забыла обо всем на свете, видя перед собой лишь завораживающие серебристые всполохи и счастливую улыбку на его губах. Сама не заметила, как потянулась к ним, желая ощутить их мягкость, тепло и легкий привкус белого вина, пряный и пикантный. И он тоже не стал отстраняться, лишь крепче стиснул хрупкое тело и... Вдруг откуда-то справа раздались громкие, хлещущие не хуже пощечины аплодисменты. «Как мило!» Переливчатый женский голос буквально сочился ядом. «А меня на руках ты ни разу не носил». Я судорожно оглянулась и встретилась взглядом с холодными, как кусок льда, глазами Тиарны. Стало очень неудобно, и я попыталась отстраниться от такого уютного, теплого мужского плеча. Но Фауст не дал, напротив, он на миг прижал меня крепче, а потом демонстративно медленно поставил на землю. «Да как-то повода не было», — невозмутимо отозвался мужчина, и по его губам расплылась лукавая улыбка. «Твою мать, что за игру он затеял? Что пытается доказать? Мне как-то не очень хочется оказаться сейчас между двух огней. Невесточка-то, пойди, озлоблена». Глаза девушки буквально метали молнии, а в воздухе отчетливо пахло озоном и близкой грозой. «Ой-ой, неужто она ураган нам сейчас устроит?» «Что, даже объяснить не удосужишься?» Взбешенной гадюкой прошипела Тия, но Фауст, казалось, даже не заметил этого. Его лицо оставалось по-прежнему спокойным и бесстрастным. «Разве нужно что-то объяснять?» Вздернул светлую бровь мужчина, делая вид, что не понимает причин недовольства своей благоверной. «Да уж, потрудись объяснить, какого ты носишь эту человечку на руках!» Почти что выкрикнула блондинка, сверля жениха яростным взглядом. «Ты сильно преувеличиваешь, Тиа. Я помог Любе спуститься с башни. Это всего лишь дань вежливости и гостеприимства. Не вижу в этом ничего зазорного». С легкой усмешкой отозвался Фауст, а его невеста, кажется, еще больше взбесилась. «Меня обдало резким порывом ветра, отчего я невольно поежилась и плотнее закуталась в плед. Что-то мне все меньше и меньше хочется присутствовать при разборках этих двух пернатых. Как бы мне под шумок сбежать отсюда, а? А сама она спуститься уже не в состоянии», — едко поинтересовалась Тия, через силу понизив тон голоса. Однако ветер, бушующий вокруг нас, и не думал униматься. «Люба вчера сильно повредила ногу, излишние нагрузки ей вредны», — степенно объяснил Феникс. «Ничего себе выкрутился, вот же слов нет, изворотливый гад какой». Впрочем, чем дольше длился этот диалог, тем я все больше мрачнела. И чувствуется мне, что дальше я тоже не услышу ничего приятного. Так что лучше сразу уйти. «Уже поздно, я, пожалуй, пойду». Пропищала я тихонько и, стараясь не привлекать лишнего внимания, стала потихонечку отдаляться от Фауста. «Верное решение», — поддержала мою идею Тиарна. «Маленьким девочкам давно пора спать, а у нас еще есть дела». И очень так выразительно посмотрела на Фауста. «Ты ведь уделишь внимание своей невесте, дорогой?» Воркующим голосочком произнесла девушка и вдруг неожиданно потянулась к шелковому поясу. А я только сейчас заметила, что леди Довиньяж облачена лишь в тонкий халат до пола, поддерживаемый этим самым пояском, а под ним не оказалось ничего. Халат остался лужицей лежать у ее ног, а Тия, ничуть не смущаясь своего обнаженного вида, заправила за ушко прядь длинных светлых волос и, будто невзначай, провела ладонью по шее и выступающей ключице. От представшего зрелища даже у меня отвисла челюсть. Господи, какая же она красивая! Высокая полная грудь, округлые бедра, копна густых льняных волос длиной до самой талии и идеальная кожа, переливающаяся перламутром в свете взошедшей луны. И при этом такая гибкая, изящная, соблазнительная, да еще на полголовы выше меня. Не знаю, как отреагировал на это Фауст. Его лица в тот момент я, к сожалению, не видела. Но уверена, что мужчина равнодушным не остался. Иначе он просто не мужчина. Тия меж тем легкой скользящей походкой прошла мимо меня, приблизилась к Фаусту, обвела тонкими пальчиками горловину его рубашки и томным голоском произнесла: «Ты ведь составишь мне компанию, милый». Сделала еще шаг вперед и, неестественно выгнувшись, почти мгновенно обратилась: Теперь на площадке перед башней красовалась огромная белоснежная птица с длинной изогнутой шеей и чуть розоватым оперением на загривке и по краю хвоста. Такая же грациозная и бесподобная, как и в человеческом облике. Она несколько раз силой взмахнула крыльями и с легкостью, оторвавшись от земли, взмыла в воздух. Перемахнула через замковую стену и полетела навстречу луне. Ночную тишину прорезал призывный рокот, и Фауст не смог ему противостоять. «Ты сама доберешься до комнаты?» Чисто ради галочки поинтересовался мужчина и, получив утвердительный кивок, посмотрел вслед удаляющемуся силуэту. А затем, не затруднив себя раздеванием, также стремительно обратился, разом испепелив всю одежду. И уже через несколько секунд я наблюдала, как фигура стального феникса, сверкающая электрическими разрядами, догоняет другую, изящную и белоснежную. Я стояла и смотрела, и ничего не могла с этим поделать. А когда птицы превратились в две едва различимые точки на фоне темного ночного неба, безвольно опустилась на холодную каменную площадку и тихонько заплакала, чувствуя себя брошенной, никчемной и ужасно одинокой. Накрыло запоздалое понимание, что я ему не ровня, никогда не была и не буду ей, ведь я никогда не буду такой же идеальной, как Тия. Никогда не смогу взлететь с ним под облака и разделить радость полета. Я ведь всего лишь жалкая человечка, а он заслуживает большего. Лучшего, возможно, не ее, но кого-то более сильного, более достойного, более совершенного. Ох, что-то ты совсем расклеилась, Любка. Не страдала еще из-за мужиков. Ну, с почином тебя. А теперь, глядя на себя раздавленную и поникшую, ответь-ка. Где твоя хваленая гордость, где чувство достоинства и превосходства, присущее всей вашей семье? Люба, ты же Орлова. А Орловы не рыдают из-за неудач, сидя на холодном полу. Орловы борются или посылают всех к черту. Встала с пола и решительно вытерла мокрые щеки. Ну и пусть катится к своей грудастой мымре. Права, Стаська, я себе лучше найду. «Гораздо лучше, а этот индюк белобрысый еще локти кусать будет».